Часть первая. Обретение короны. Глава первая. Предыстория. 5 января 1066 года скончался король Эдуард Исповедник, последний представитель англосаксонской Уэссекской династии. Прямых наследников Эдуард не оставил. Англосаксонская знать избрала новым королем Гарольда Годвинсона, сына эрла Уэссекса, приходившегося по материнской линии правнуком датскому королю Харальду I Синезубому. Кроме того, Гарольд был братом Эдиты, жены короля Эдуарда, так что можно сказать, что английская корона перешла в достойные родственные руки. Но на корону заявил претензии герцог Нормандии Вильгельм II, утверждавший, что незадолго до смерти король Эдуард решил сделать его своим преемником и даже отправил к Вильгельму Гарольда Годвинсона как наиболее влиятельного своего вассала для принесения омажа. Впоследствии, еще при жизни короля Эдуарда, Гарольд подтвердил правдивость сказанного Вильгельмом клятвой на святых мощах, но тем не менее занял престол. Если принять эту нормандскую версию как достоверную, то получается, что Вильгельм не захватил английский престол, а взял то, что принадлежало ему по праву. В таком случае Тюдоры становятся единственной из англо-британских правящих династий, пришедшей к власти посредством свержения законного короля. 14 октября 1066 года в окрестностях Гастингса состоялось решающее сражение между армиями Вильгельма и Гарольда. Сноска. Гастингс. Приморский город близ Лондона в английском графстве Восточный Суссекс. Гарольд погиб, его сторонники были разгромлены, и нормандский герцог стал править Англией как король Вильгельм I. Нормандская династия оставалась у власти до 1154 года, когда на английский престол взошел Генрих II Плантагенет, сын графа Жофруа V Анжуйского и дочери короля Генриха I, четвертого сына Вильгельма Завоевателя. Прозвище «Плантагенет», которое переводится с латыни как «росток дрока», Жофруа V получил из-за цветка дрока, бывшего его эмблемой. Название династии это прозвище стало много позже, при Тюдорах, и вот почему. Старшая ветвь плантагенетов пресеклась в 1399 году со смертью короля Ричарда II, которого сверг его двоюродный брат Генрих Болингброк, основатель ланкастерской ветви плантагенетов на английском престоле. Династии ее называть не очень-то правильно. Отцом Генриха был сын Джона Гонта, герцог Ланкастерский, третий из выживших сын короля Эдуарда III Плантагенета. Потомки четвертого выжившего сына Эдуарда III, Эдмунда Лэнгли, герцога Йоркского, образовали ветвь Йорков, связанную с королем Эдуардом, и по женской линии через его второго выжившего сына Лайонела Антверпа, герцога Кларенса. Прочие ветви для нашего повествования значения не имеют, так что их мы касаться не станем. Нам важно то, что внук Эдмунда Лэнгли Ричард, третий герцог Йоркский, называл себя Плантагенетом во время войны Росс, желая подчеркнуть свое родство по отцовской линии с Жофруа V. А внучка Ричард Плантагенета Елизавета Йоркская стала матерью короля Генриха VIII Тюдора, который по понятным причинам очень дорожил родством с настоящей королевской династией. Потому-то прозвище, болтавшееся без применения между Жофруа V и Ричардом Йоркским, стало официальным названием династии. А теперь давайте вернемся немного назад, в 1399 год, когда Генрих Болингброк сверг Ричарда II и короновался под именем Генриха IV, став первым английским королем из дома Ланкастеров. Сноска. Руины замка Болингброк можно увидеть в Линкольншире в настоящее время. Пробыв на престоле 13,5 лет, король Генрих IV передал корону своему сыну и тезке Генриху V, который стал одним из наиболее известных военачальников Столетней войны между Англией и Францией, длившейся с 1337 по 1453 год. В 1408 году король Генрих IV решил женить своего старшего сына на французской принцессе. Этот брак должен был прекратить затянувшийся военный конфликт между Англией и Францией, которым в идеале предстояло объединиться под властью общего правителя, короля обоих государств. Как говорится, что нельзя завоевать мечом, то можно заполучить при помощи брачного союза. Забегая немного вперед, скажем, что надежды короля не сбылись, но поначалу план казался блестящим. Генрих IV умер 20 марта 1413 года. 2 июня 1420 года в кафедральном соборе Труа Генрих V женился на дочери французского короля Карла VI Валуа Екатерине и с того момента стал считаться наследником французской короны. Екатерина, дочь короля Франции Карла VI и королевы Изабеллы Баварской, сыграла определяющую роль в истории династии Тюдоров, поскольку из ее лона вышел Эдмунд Тюдор, отец короля Генриха VII. Король Генрих V скоропостижно скончался 31 августа 1422 года в возрасте 36 лет, как принято считать, от дизентерии, подхваченной им во время осады французского города Мо, находящегося к востоку от Парижа. Английская корона перешла к восьмимесячному сыну Генриха, известному как король Генрих VI. Регентом при короле-младенце стал Джон Ланкастер, первый герцог Бетфорд, младший брат его отца. Генрих VI был слабовольным и недальновидным правителем, за которого думало и принимало решение его окружение. Ради поддержания выгодного для англичан мира, точнее, длительного перемирия с Францией, в 1445 году Генрих VI женился на Маргарите Анжуйской, племяннице жены французского короля Карла VII, сына Карла VI. Ожидалось, что от этого брака должен произойти прочный мир, благоприятный для обеих сторон. Но французы не соглашались с территориальными претензиями англичан, предлагая им мир в обмен на возврат завоеванных земель. В 1453 году Столетняя война завершилась поражением Англии, потерявшей почти все свои французские владения, за исключением Кале, который оставался под властью англичан до 1558 года. Неудачи во Франции ознаменовались психическим расстройством короля Генриха VI, который надолго стал безразличен ко всему окружающему. Скорее всего, то были проявления шизофрении, которую Генрих унаследовал от своего деда по матери Карла VI, заслуженно прозванного безумным. Безумие короля вкупе с противоречиями, накопившимися среди английской знати, привели к конфликту, известному под названием «Войны» Алый и Белый Рос, в ходе которой боролись за власть Ланкастеры и Йорки. Кульминацией этой войны стало сражение, состоявшееся 22 августа 1485 года на Босвордском поле в Лестершире. Сноска. Одно из центральных английских графств. Король Ричард III из династии Йорков, сын Ричарда Плантагенета, потерпел поражение и был убит. Победитель, Генрих Тюдор, граф Ричмонд, сын Эдмунда Тюдора и Маргариты Бофорт, взошел на английский престол под именем Генриха VII. Звезда Йорков закатилась, а звезда Тюдоров-Ланкастеров взошла. Да, Тюдоров-Ланкастеров именно так. Ведь Оуэн Тюдор был женат на вдове Генриха V Ланкастера. Среди историков ходит такая шутка. В войне Рос истребляли друг друга Ланкастеры и Йорки, а в итоге победили Тюдоры. В этой шутке скрыта историческая правда, поскольку Тюдоры имели к Ланкастерам весьма отдаленные отношения. Английская корона досталась им по древнему принципу «в борьбе обретешь ты право свое». Напрямую Тюдоры правили Англией до 1603 года, а опосредованно продолжают править по сей день в лице своих потомков Виндзоров, одной из самых невкусных британских династий, интересных не столько своими представителями, сколько их женами. Но это отдельная тема, в которую мы углубляться не станем, поскольку все хорошо в свое время, а наше время всецело посвящено Тюдорам и отчасти Стюартам. Сноска. Известное английское выражение «все хорошо в свое время» «everything is good in its season» является аналогом русского «всякому овощу свое время».